доктором Вюльмаром, профессором Парижского факультета медицины. Это могло бы заинтересовать клиентов. Я пришлю тебе проспекты, то есть циркуляры. Захочешь подписаться, я в твоем распоряжении, я подумаю. Это прибыльное дело, которое позволит мне прожить спокойную старость. Сколько тебе сейчас? Не могу вспомнить. Ты начал кокетничать с тех пор, как отказался быть моим клиентом. О, вовсе нет, вовсе нет. Я просто хотел сказать, что больше об этом не думаю. Ох, о возрасте, конечно. Он замолчал, рассматривая купюры, которым мадам Дютиель не притронулась. «Ну вот», — сказал он и поднялся, — «я пришлю тебе проспекты. Мне составил их один доктор права, дорого запросил подлец. Возможно, я могла бы подписаться 1020 франков. Долго не тяни. Подумай о том, что это принесет тебе не меньше 120%. Я подумаю». «Ага». Он вышел. Мадам Дютиель осталась в задумчивости, от восхищения и в растерянности от удивления. Он же, сев в свою машину, велел отвезти себя к своему портному, а после в свою контору, где до изнеможения рылся в досье, доверенных ему Бренюиром. Он серьезно подходил к управлению всей этой недвижимостью, но ничего в ней не понимал и никак не мог разобраться. В конце концов, он решил, что ему нужен секретарь, настоящий, знающий бухгалтерию и все остальное, а не заурядный молодой человек, который только в сообщники и годится. Жульническую рожу, составившую ему проспект, нанимать не хотелось. Брабан попытался восстановить в памяти тех, кто явился, когда он дал объявление в газетах, посмотреть, что будет. Но насколько он мог вспомнить, ему никто не подошел, и уж тем более не этот Руэль, которого он чуть не втянул в тяготы уголовщины. Оставалось только дать новое объявление. Приняв это решение, он посмотрел на часы. Было 6. С Фаби он встречался только в 8. Бедняжка, у нее теперь не минута для себя. Покупки съели все время. Он с нежностью представлял, как она снует по универмагам и отщелкивает от себя приставучих хлыщей. Не зная, чем заняться, он вышел на улицу, направился, куда глаза глядят, затем отклонился в сторону. В шатле купил вечернюю газету и с удовлетворением прочел рассказ о продвижении в русской области франко-бельгийских войск. Нет сомнений, что марка еще упадет, но также нет сомнений, что в один прекрасный день она поднимется. Не будет же она падать вечно. Важно выбрать подходящий момент. В любом случае можно подождать и довольствоваться вымышленными сделками в ожидании всамделишных. Ведь Брабан действительно верил, что однажды и впрямь будет владеть недвижимостью в Германии и станет за счет этого несказанно богатым и честным. Ему грезилось, что он скупает оптом сельские районы, и что мрак уже приобретает целые провинции. Продолжив свои размышления, он пришел к выводу, что было бы неплохо, если бы мрак специализировалась на систематическом освоении прирейнских земель, и таким образом послужило бы интересам Франции на левом берегу Рейна. В этом случае выгоднее становилось скупать именно земли, пусть даже пустые, нежели недвижимость, цена которой относительно ее площади во 100 крат выше. А поскольку на повестке дня стояли аннексионистические задачи, то наличие земли играло не последнюю роль. Размышляя в таком духе, Брабан оказался на Рю дез Эколь. Внезапно это обнаружив, он решил дойти до Людо в уверенности, что встретит там Толю. Следуя вдоль стены Сорбонны, он весело припомнил, что познакомился с ним по ошибке, приняв его за южанина-парикмахера, прибывшего в Париж получить наследство в 5 миллионов. Специально ради него он разработал хитроумную махинацию, которая должна была принести Брабану несколько сотен франков. Скромен он был в те времена и смешон. Как бы то ни было, он проявил чутье, продолжая встречаться со старым преподавателем. Он всегда чувствовал, что удача придет к нему с этой стороны, что в укромном углу припрятано какое-то дельце. И он не ошибся. Теперь он был честным человеком, полезным родине, и скоро станет богатиссиме. Он вошел в Людо. Там была зимняя сутолока. Справа пшеки, то есть поляки. И молдорусские зарабатывали на жизнь шахматами, получая по 20 су в партиях против нормандских или бриарских простофиль, которых аккуратно выбирали. Слева собрался квадрат вокруг чемпиона зеленой грифельной доски. Барабан обошел бильярдные столы, но не увидел Толю.